Юля Третьякова была начинающей журналисткой. Разумеется, она мечтала о славе, о сногсшибательных скандальных публикациях и разоблачительных интервью, которые она будет брать у самых известных людей страны, а может и всего мира, но пока что ей доверяли только собирать материал для рубрики «Срочно в номер». Сегодня в одном из окружных управлений внутренних дел дежурил ее знакомый, и Юля собиралась покрутиться около него до обеда, чтобы к 5 часам принести в редакцию заметки о грабежах, разбоях, а если повезет, то и о кровавых убийствах. После летучки она вышла из редакции и направилась было к метро, когда к ней подошел импозантный, полноватый мужчина в затемненных очках и с длинными кудрявыми волосами. «Девушка», — обратился к ней незнакомец приятным голосом, — «вы можете уделить мне несколько минут?» Юля нервно огляделась, потом сообразила, что здание редакции совсем рядом, и в случае опасности всегда можно туда вернуться. Зато этот мужчина может оказаться и кем-нибудь. Ну, одним словом, нельзя отказываться от таких бесед. А вдруг ее ожидает сенсации? «Я вас слушаю», — сказала она, приветливо улыбаясь. «У меня к вам есть предложение, но сам его характер таков, что мне бы не хотелось попадаться на глаза вашим сотрудникам. Может быть, отойдем чуть в сторону?» Ее это заинтриговало, хотя в глубине души шевельнулся непонятный страх. «Да, журналистка она или нет, в конце от концов, она не имеет права бояться, если есть возможность накопать горячий материал». Мужчина двинулся в сторону проходного двора, Юля послушно пошла за ним следом. Во дворе они сели на скамеечку, слишком низкую для взрослых людей. «Давайте познакомимся», — начал мужчина. «Меня зовут Григорий, а вас — Юля». «Так я слушаю вас, Григорий». «Видите, Юленька, я наблюдаю за вами уже давно. Я увидел вас впервые несколько месяцев назад и, представьте себе, влюбился. Да-да, не смейтесь, даже в наше циничное торгово-денежное время еще иногда это случается. С тех пор я часто прихожу сюда, к редакции, и жду, когда вы появитесь. Вы не должны пугаться. Я не собираюсь предлагать вам ничего плохого. Вы изумительная девушка, и я мог бы просто смотреть на вас издалека и считать себя счастливым, но сейчас у меня появилась возможность оказать вам услугу. Собственно, именно поэтому я и решил познакомиться с вами». «Какую услугу?» «Я могу сделать так, что о вас заговорят в журналистских кругах». «У вас есть сенсационный материал?» — сразу же загорелась Юля. «Пока нет, но он может появиться, если вы этого захотите». «Я вас не понимаю», — нахмурилась девушка. «А я объясню. У меня есть возможность взять интервью у Ратникова». «Да что вы!» — ахнула журналистка. «Нет, я вам не верю. Уже 2 года Ратников близко не подпускает к себе журналистов. Никому не удавалось взять у него интервью с тех пор, как он перешел в команду президента». «Вот именно!» — обаятельно улыбнулся Григорий. «Никому. Ни одного интервью за 2 года. Зато в прессе и по телевидению регулярно мелькает информация о том, что Ратников отказался беседовать с журналистами. Представляете, какой поднимется шум вокруг вашего имени, если вы станете единственной, ради кого недоступный Ратников сделает исключение?» «Но он же его не сделает», — неуверенно возразила она. «Сделает. Если вы согласны, через 3 дня в вашей газете будет опубликовано это интервью. Хотите?» «Ну, я не понимаю». «Нет, я вам не верю. Юленька, я не спрашиваю вас, верите вы мне или нет. Я спрашиваю пока только о том, хотите ли вы этого. Господи, конечно же, хочу, и спрашивать нечего. Но как вы это сделаете? Я сам возьму у него это интервью». «Вы правы, вас он к себе не подпустит, как не подпустит вообще никого из журналистской братьи, а я смогу это сделать. И передам вам кассету с записью нашей беседы. Вы подготовите материал к публикации, и там будет стоять ваше имя». «Но это же обман!» — возмутилась Юля. «И он раскроется моментально. Ратников прочтет газету и во всеуслышание заявит, что интервью у него брала не Юлия Третьякова, а мужчина по имени Григорий. А вот это уж моя забота». и даю вам слово, что ничего такого не произойдет. Так как, Юленька, решайтесь? — А вам зачем это? — подозрительно спросила она, борясь с искушением согласиться немедленно и безоговорочно. — Хочу сделать для вас что-нибудь хорошее. Обезоруживающе улыбнулся ее новый знакомый. — Ведь вы мне очень нравитесь. Я не набиваюсь на близкое знакомство, потому что понимаю, у такой красивой и талантливой девушки наверняка есть человек, которого она любит, который ей дорог и которого она вовсе не собирается бросать ради такого нелепого романтического чудака, как я. Я вовсе не витаю в облаках, как вам могло бы показаться, хотя и способен на сильные чувства и настоящую преданность, и мне доставило бы огромную радость, если бы я мог сделать для вас что-то нужное. Вот и все мои резоны. — А гарантии? Как я могу быть уверен, что на пленке будет голос именно Ратникова? Вдруг вы меня обманете? — Если вы боитесь, я могу сделать видеозапись. Пусть вы не знаете его голос, но лицо-то...